Даниил Шардаков. «Без бирж. Как писать статьи и зарабатывать на них деньги». Посвящается моему сыну Леониду. Введение. Люди, которые начинают интересоваться темой заработка в интернете, рано или поздно находят в сети информацию о таком направлении, как копирайтинг. На 9 из 10 сайтов сказано, что копирайтинг – это написание статей за деньги и что заказы можно получать на специальных площадках, которые называются биржами копирайтинга или биржами контента. Это интернет-ресурсы, помогающие заказчикам найти исполнителей. Там же говорится о том, как это здорово. Свобода от начальников, походов в офис ни свет ни заря, бесконечное творчество и возможность работать из любой точки планеты. На этом, естественно, сайты не останавливаются и активно дают реферальные ссылки на популярные биржи. Что это такое и зачем эти ссылки нужны, мы рассмотрим чуть позже. Или рекомендуют пройти платные курсы по написанию статей. Словом, как ни посмотри, идеальный вариант удаленной работы для всех и вся. С навыками или без, было бы желание. Только вот на практике, когда человек начинает работать на бирже, все оказывается совсем не так, как представлялось в начале. Ни творчества как такового, ни денег. Нет, возможно, кому-то и нравится вкладывать душу в материал, тратить на статью 4-5 часов и получать за это 100-150 рублей от 1 до 3 долларов. Но мне кажется, что в данном случае овчинка не стоит выделки. Более того, есть масса способов потратить время на статью с большей пользой и доходом. Только об этом почему-то мало кто говорит. Или, например, почти нет информации о том, как написать и продать статью, чтобы ее купили, скажем, за 5000 рублей. Если уж продавать, то продавать дорого, верно? Поэтому я и решил написать эту книгу. В ней я хочу рассказать вам о том, как можно создавать интересные статьи для интернета, которые люди будут находить и с удовольствием читать, и как зарабатывать на этих статьях нормальные деньги. Без бирж. Это принципиальный момент. К слову, забегая вперед, для того, чтобы зарабатывать на статьях, вам не обязательно нужны заказчики. Все это, а также многое другое, мы будем подробно разбирать в последующих главах. В своей первой книге «Копирайтинг с нуля» я писал, что биржи к копирайтингу вообще не имеют никакого отношения, и что настоящие копирайтеры никогда на них не работают. Если вы всерьез рассматриваете биржи как точку отсчета, чтобы, скажем, наработать первичный опыт, научиться писать статьи, освоиться в общении с заказчиками и все такое, то у меня для вас не очень хорошие новости. Все это биржи вам в лучшем случае не дадут в силу своей специфики, а в худшем привьют вредные привычки. Как говорят нейрофизиологи, создадут не те нейронные связи, из-за которых потом придется переучиваться. Сложно, долго и дорого. Многие, вероятно, сочтут меня предвзятым, и, боюсь, по этой причине у аудиокниги может быть масса негативных отзывов. Дескать, выискался тут борец с биржами, Дон Кихот недоделанный. Мол, не нравится? Проходи мимо. Чем они тебе мешают? А вот чем. Работая со студентами, я уже давно вывел для себя закономерность. Научить писать качественные и дорогие статьи человека, который никогда не работал на биржах, в разы проще, чем человека после подобных площадок. И чем дольше человек работает на бирже, тем сложнее его переучить. Сказываются подходы и вредные привычки. Вот и получается, что человек, которого информация в интернете ввела в заблуждение, идет на биржу, теряет на ней время, получает вагон навыков, которые по факту являются балластом, разочаровывается в копирайтинге как направлении, а потом либо перегорает и занимается чем-то другим, либо переучивается. А время-то идет. Я все это говорю, исходя из опыта общения с авторами и копирайтерами, в том числе с бирж. А поскольку за годы практики и преподавания довелось контактировать с сотнями людей, то выборка, можно сказать, достоверная. Да, бывает и по-другому. Люди, которые работали сначала на биржах, а затем перешли в большой копирайтинг, стали профессионалами и сейчас берут крупные суммы за свои услуги. Но это скорее исключение, которое подтверждает правило. И чем дольше я анализирую таких людей, тем больше замечаю, что одни долгое время работали в продажах и просто переросли биржи естественным образом. Другим повезло, они начинали работать на биржах еще когда те только появлялись и не было такой конкуренции. У третьих была развита предпринимательская жилка и так далее. В большинстве же случаев 99% людей, работающих на биржах, вписываются в общий шаблон. Да, биржи хороши для генерации уникальной текстовой массы, но для серьезных и качественных материалов они, на мой взгляд, совершенно не подходят, даже если человек хочет чему-то научиться, просто потому, что так устроена система. Чтобы не быть голословным, я приведу 20 поводов, по которым биржи лучше обходить стороной. Если по итогу вы со мной согласитесь, то со спокойной душой будете следовать дальше, в следующие главы. И я уверен, что эта аудиокнига щедро вознаградит вас. Если же нет, то у вас будет повод закрыть ее навсегда, распорядиться по своему усмотрению и пойти искать счастье на бирже или в любой другой отрасли, как ни в чем не бывало. Так вы хотя бы сэкономите время. Согласны? 20 поводов не работать на биржах. Все поводы можно разделить на две условные группы – причины и следствия. Причем следствия гораздо хуже и опаснее причин. Сразу скажу, что я намеренно не буду называть адреса, а также хочу особо подчеркнуть, что все сказанное ниже – это сугубо мое личное мнение на момент написания книги. В конце концов, со временем условия могут измениться, а книга останется. И сейчас я опишу реалии, которые наблюдал более 10 лет, общаясь с авторами различных бирж. Плюс выводы на базе собранной информации. Каждый пункт я постараюсь обосновать с позиции здравого смысла, но на 100% объективность не претендую. Причина номер один. Статьи могут приносить гораздо больше денег. Большинство авторов на биржах даже не подозревают о том, что их статьи могут приносить в разы или даже в десятки раз больше денег, чем они обычно получают. И приносят, потому что не просто же так их покупают заказчики, верно? Существует с десяток способов зарабатывать деньги на статьях без бирж, и мы их с вами рассмотрим уже в первой главе. Причина номер два – ограничение в правах. Авторы не могут претендовать на тексты, которые передают заказчикам на биржах, и, по сути, только и делают, что наполняют бездонную бочку буквенных масс. Снова и снова, от проекта к проекту. Более того, отдельные биржи проводят довольно агрессивную политику по отношению к авторам. В большинстве случаев администрация – становится на сторону заказчика в случае каких-либо споров. Что, впрочем, логично, деньги приносят заказчики, и их мало, так как конкуренция большая, а авторов много. Как результат, автора могут заблокировать, причем без выплаты денег, и что-либо доказать или изменить в такой ситуации практически невозможно. К слову, с юридической точки зрения, биржи имеют на это полное право. Оно прописано в условиях публичного договора оферты, который принимает каждый пользователь биржи при регистрации. Другой вопрос, что большинство людей эти условия, как правило, не читают. Причина номер три – бесполезный рейтинг. На многих биржах, чтобы получать заказы с повышенной ставкой, нужно наработать рейтинг. Но вот незадача. Рейтинг как таковой – это всего лишь иллюзия и способ манипуляции, не более. Что за ним стоит? Ничего. Можно потратить годы, работать, не покладая сил, и в один прекрасный день приходит жалоба от заказчика, и рейтинг снижается. В худшем случае биржа блокирует автора. Это называется бан. Тогда вообще все печально. Ни рейтинга, ни денег, ничего нет. Все исчезло, словно лопнувший мыльный пузырь. И нужно начинать сначала. А время-то и здоровье не вернуть. Разве оно того стоит? Причина номер 4. Демпинг и конкуренция. Количество авторов на биржах исчисляется тысячами. На некоторых десятками и сотнями тысяч. Само собой, заказчик при таком количестве желающих смотрит, кто может решить задачу за минимальную цену. И находит. Всегда есть кто-то, кто готов работать дешевле. В результате на биржах процветает демпинг, то есть продажа товара или услуги по пониженным ценам с целью вытеснить конкурентов. В некоторых случаях цена опускается до 5 рублей за 1000 знаков. И как вы считаете, есть ли смысл брать такие заказы и тратить часы или даже дни на подготовку качественного материала? Очевидно, что нет. Причина номер 5. Слишком большие издержки. Биржи выступают посредниками между заказчиками и исполнителями. И, само собой, берут за такое посредничество комиссию. Только вот она зачастую доходит до 20%. И хорошо, если автор с заказчиком делят ее поровну. Бывают совершенно дикие случаи, когда вся комиссия ложится на плечи автора. Добавьте к этому комиссию платежной системы за перевод или обналичивание, налоги, и получаем добрые 30% потерь и более. Треть и без того небольшого заработка. Причина номер 6 – монотонность и скука. Работа на биржах копирайтинга в большинстве случаев сводится к генерации уникальных текстов по заданию заказчиков. А поскольку расценки оставляют желать лучшего, приходится генерировать текстовую массу с упором на количество, без какого-либо разнообразия. Это неблагодарный и монотонный труд, который сильно выматывает и со временем приводит к выгоранию, со всеми вытекающими последствиями. Причина номер 7. Отсутствие объективности. Иногда для продвижения по рейтингу или получения дополнительных статусов на бирже нужно пройти тестовое задание, так сказать, получить квалификацию. Оценивают подобные работы специальные люди, которые называются модераторами. И здесь нужно отметить, что оценка эта весьма субъективна. Она привязана к правилам русского языка, а самих модераторов, по-хорошему, тоже надо бы проверить на профпригодность. Если модератору текст не нравится, а не понравится он может по десяткам причин, то страдает от этого в первую очередь автор. При этом оценка модератора, как правило, окончательная и обжалованию не подлежит. Люди, которые спорят с модераторами, знают, что ничем хорошим это не заканчивается. В худшем случае можно получить блокировку учетной записи. То же самое относится и к оценке заказчика. Не понравился текст, негативный отзыв или спор с лишней нервотрепкой. И нередко в результате пожизненный черный список без оплаты работы. К слову, есть отдельная категория недобросовестных заказчиков, которые любят таким образом получать бесплатные тексты. И если в настоящем копирайтинге качество и уровень текста объективно показывают цифры, то в случае с биржами последняя инстанция тот, кто делает заказ и платит деньги. Причина номер 8. Нет профессионального развития. Никаких полезных знаний и навыков, необходимых для профессионального роста, биржи не дают. Наоборот, в 99% случаев они приучают авторов лишь создавать дешевую бесполезную текстовую массу и переписывать существующие в интернете тексты уникальными словами с заданными показателями. Дальше бирж подобные навыки никому не нужны. И работать с заказчиками на бирже особо не учат. Кто выполнит работу дешевле с заданными параметрами качества, тот и получает заказ. В конце концов, голодных до работы исполнителей пруд пруди. А если заказчику исполнитель не нравится, то в большинстве случаев разговор короткий, в черный список и следующий. Причина номер 9 – строгие запреты. Биржи, как правило, тщательно следят, чтобы авторы не общались с заказчиками напрямую. Еще бы! Тогда они теряют свой смысл как посредники, а вместе с ним комиссионные. Вот почему на авторов накладывают массу запретов. Переписка только через сайт биржи, никакого обмена личными контактами. У отдельных платформ даже в оферте прописано то, что модераторы имеют право читать переписку авторов и заказчиков. Словом, получается закрытая система со своим уставом. Причина номер 10. Фактор толпы. На бирже у авторов нет индивидуальности. Вы можете в этом убедиться, просто посмотрев отклики на задания. Они практически все одинаковые. Исполнители тысячи, и для заказчиков не имеет значения, кто возьмет и выполнит проект, лишь бы придерживались задания. Казалось бы, ну и что тут такого? А то, что в подобных условиях работы смазываются личностные качества. Человек привыкает чувствовать себя частью безликой массы, и со временем это приводит к непоправимой профессиональной деформации. Итак, я познакомил вас с 10 причинами. Многие из них могут показаться незначительными. Мол, ну подумаешь, запреты. Подумаешь, монотонная работа. Кто-то же тоже должен ее выполнять. Подумаешь, часть толпы, зато ближе к народу. Но это только начало. Сейчас я хочу перечислить вам следствие этих причин. И вот они-то вызывают у меня серьезные опасения. Следствие номер 1. Неправильное позиционирование. Авторы на биржах привыкают, что заказчики общаются с ними сверху вниз и диктуют, что и как делать. Если автор планирует затем выходить в свободное плавание и работать с заказчиками напрямую, например, создавать серьезные статьи, то придется ломать привычки. Хороший статейщик – это специалист, который работает либо на свои, либо на клиентские проекты. И когда к нему приходят клиенты, то уже он им говорит, что писать и как надо решать задачу, а не наоборот. Это можно сравнить с ситуацией, когда к врачу приходит пациент, чтобы первый избавил его от боли. Вы можете представить себе, что пациент начнет диктовать доктору, что назначать и как его лечить. Нет, конечно, бывают и такие кадры, но это скорее исключительные случаи. В серьезных проектах, где платят хорошие деньги, специалист общается с позицией либо равной заказчику, либо выше заказчика. Биржи в этом плане – настоящее королевство кривых зеркал, и перестроиться после них на нормальную работу непросто. Хуже всего то, что у авторов на биржах часто очень занижена самооценка. А если человек себя не уважает, то и заказчики к нему будут относиться так же. Получается порочный замкнутый круг. И если из него не выбраться, то путь в дорогие клиентские проекты закрыт. Следствие номер 2. Зашоренность. На биржах авторы генерируют в огромных количествах преимущественно бесполезную текстовую массу. Бесполезную, потому что они не являются профильными специалистами и просто переписывают существующие в интернете тексты с помощью уникальных слов. Да только плодят ошибки. В некоторых тематиках, например, медицинской, это даже опасно. Пользователи интернета воспринимают такие материалы за чистую монету и чего только не вытворяют, подвергая риску здоровье свое и родных. У меня есть друг, который работает на скорой и много чего повидал. Однажды он рассказал очень показательную историю. Девушка, 25 лет, вызвала скорую помощь, жалобами на боли в области сердца. Скорая выехала. Спустя 5 минут в скорую позвонил ее парень. Сказал, что девушке стало плохо, и она теряет сознание. Оператор задал уточняющие вопросы. И выяснилось, что в ожидании скорой девушка начала искать статьи в интернете, в которых вычитала, что при сердечных приступах назначают нитроглицерин, а если одна таблетка не помогает, то помогают 2. Вот она сразу 2 на всякий случай под язык и положила. Итог закономерный. Сосуды расширились, давление упало. Получите, распишитесь. Такие случаи, увы, не единичные. Вот почему я твердо убежден, что подобные материалы должны писать только профильные специалисты. А толку от пустых переписываний дилетантами никакого. Один вред. По крайней мере, для пользователей. Единственные, кому это нужно и выгодно, владельцы сайтов. Потому что такие статьи – их заработок. О том, как они это делают, мы поговорим чуть позже. В итоге получается, что все навыки большинства биржевых авторов сводятся к решению одной единственной задачи – переписывать существующие тексты уникальными словами. При этом копирайтеры на биржах не могут иначе, да и зачем, когда нужно столько текстов еще написать. Это работа исключительно на количество, но не на качество. И оказавшись в свободном плавании, например, после очередной блокировки на бирже, автор впадает в ступор. Он не знает, что делать без заказчиков и заданий, ведь корпеть над текстами по-другому не умеют, и это делает его крайне уязвимым. В результате автор вынужден опять идти на биржу, только другую, и все повторяется снова и снова. Конечно, биржам это выгодно, стимулируя подобный формат работы. Они удерживают копирайтеров и сохраняют свои комиссионные. Следствие номер 3. Отсутствие удовлетворения от работы. Чтобы получать удовлетворение от работы, человеку нужно видеть в ней смысл, ощущать, что она важная и нужная. К сожалению, как я уже говорил, большинство заказов на биржах – это рерайтинг, то есть переписывание, генерация бесполезных 1000 знаков пустой текстовой массы. Никому, кроме заказчиков, эта масса не нужна, да и они с ней не церемонятся. Часто размещают на сайтах сомнительного качества, увешанных всевозможной рекламой, чтобы заработок был максимальным. В 99% случаев такие тексты не приносят пользы для аудитории. Имени же авторов заказчики, как правило, не указывают. Получается, что смысла в такой работе для копирайтера нет. А если учесть, что за нее еще и платят копейки, все становится совсем грустно. По той же причине на биржах нет смысла делать качественные материалы. В конце концов, зачем? Это равносильно тому, что французский шеф-повар будет 10 часов готовить блюдо высокой кухни, которое скормят свиньям на ферме. О каком удовлетворении можно говорить? Тут не до самореализации. Авторы зачастую вынуждены делать упор на количестве килознаков, то есть 1000 знаков, за единицу времени. А это еще один шаг к выгоранию и неврозам. Следствие номер 4. Отсутствие уважения и самоуважение. Каждый человек хочет, чтобы его уважали и признавали. Это заложено природой и эволюцией через социальный инстинкт. Но на большинстве бирж заказчики относятся к авторам как к расходному материалу. Что-то не нравится или не устраивает – свободен, следующий. А если копирайтер и пытается открыто защитить остатки гордости и достоинства, то его быстро добавляют в черный список или, чего хуже, ему оставляют негативный отзыв, резко понижая в рейтинге. Словом, разговор короткий. Со временем автор привыкает к такому отношению и начинает воспринимать его как норму. Точно так же он привыкает к ухудшению условий, снижению ставок, демпингу и так далее. Иначе как можно объяснить, что находятся люди, готовые работать по ставке 5-10 рублей, 0,1 доллара за 1000 знаков и заданием из 10-15 пунктов? Хуже всего, что такое привыкание калькой переносится на самооценку человека. А это уже проблема посерьезнее, так как создает массу комплексов и внутренних конфликтов, парализует профессиональный и личностный рост. И вывести человека из такого состояния очень и очень сложно. Впрочем, биржам это выгодно, потому что куда ж авторы денутся с такой-то самооценкой? Следствие номер 5. Отсутствие системного видения. Как я уже говорил, многие авторы годами работают на биржах, даже не подозревая, что за ту же самую работу они могут получать в разы, в десятки и сотни раз больше денег. А все потому, что у них нет системного видения. Они не понимают, как работают тексты в интернете и как на них зарабатывать. Если бы понимали, то использовали бы написание статей в свою пользу. В любой ситуации зарабатывает тот, кто управляет системой. Например, биржа – это система. На ней делают деньги ее создатели. В рамках одного автора это может показаться не так много. Допустим, если один копирайтер зарабатывает $100 в месяц, а комиссия биржи 20%, то это $20. Но если авторов 1000, а если 10 тысяч, в таком случае суммы выходят совершенно другими. Точно так же своя система есть у заказчиков. Например, сайт, для которого они заказывают тексты. Он тоже приносит деньги. Единственный, у кого системы нет, это авторы на биржах. В данном случае они часть чужих систем, лишь винтики, которые не имеют никаких рычагов влияния. Следствие номер 6. Отсутствие новых полезных контактов. Когда авторы днями и ночами напролет в погоне за тысячами знаков генерируют текстовую массу, у них нет времени выстраивать новые контакты. Процесс налаживания деловых связей называется модным словом «нетворкинг», а ведь между тем именно полезные знакомства могут существенно увеличить доход. Авторы на биржах часто общаются между собой на форумах, но такое общение редко несет практическую пользу. Мне очень нравится в этом плане теория пирамиды Дилтса. Пирамида Дилтса выглядит так, сверху вниз. Миссия, индивидуальность, убеждения и ценности, способности, навыки, поведение, окружение, люди, вещи, обстоятельства. Суть этой теории заключается в том, что человек последовательно проходит через определенные этапы, прежде чем что-либо в его жизни меняется, по его воле или под воздействием обстоятельств. При этом перемещаться он может как снизу вверх, так и сверху вниз. Например, человек, будучи в окружении таких же биржевых авторов, как и он сам, которые недовольны заказчиками и жалуются на жизнь, с высокой долей вероятности поведет себя так же. Этот человек не станет менять ситуацию, потому что при том же поведении у него будут все те же навыки генерировать текстовую массу и молчать в тряпочку, лишь бы не забанили. Из навыков следует убеждение, мол, чтобы много зарабатывать, нужно много писать, заказы можно найти только на биржах и прочие заблуждения. Убеждение вкупе с жизненным опытом формируют индивидуальность, а индивидуальность – миссию, или, как ее еще называют, смысл жизни, который человек видит для себя в этом мире. Стоит же поместить нашего копирайтера в среду, скажем, бизнесменов и предпринимателей, происходят любопытные метаморфозы. Человек вынужден менять свое поведение, иначе новое окружение его просто отторгнет. Изменение поведения требует приобретения новых навыков, новых нейронных связей в головном мозге, которые формируют новые убеждения. Например, что нет смысла горбатиться на бирже, когда можно работать с бизнесом и зарабатывать за то же потраченное время в десятки раз больше денег и так далее. Эта схема наглядно объясняет, почему человек, в каких бы жизненных ситуациях ни оказался, все равно находит какой-то выход. Мозг адаптируется. А теперь давайте подумаем логически. Когда человек на износ пишет тексты и общается лишь с другими авторами, ведь биржи запрещают прямое общение с заказчиками за их пределами, о каких новых контактах и окружении может идти речь, а без них на порядок сложнее найти новые возможности. И хорошо, если повезет, а если нет, человек тогда просто крутится, как белка в колесе, без возможности из него выбраться. Замкнутый круг. Следствие номер 7. Бессмысленная трата ресурсов. Для того, чтобы достичь каких-то результатов на биржах, авторы начинают тратить ресурсы – время, энергию, здоровье. Иногда даже деньги на премиум-аккаунты и так далее. Проблема в том, что за счет сверхвысокой конкуренции это практически никак не сказывается на количестве зарабатываемых денег. Более того, со временем человек вынужден вкладывать все больше и больше ресурсов, просто чтобы сохранить текущий уровень. Но в этом нет никакого смысла, потому что подобные вложения не окупаются. Среднестатическим авторам они в 99% случаев не дают ни профессионального, ни финансового развития. В психологии это называется иллюзия счастья. Дескать, сейчас рейтинг подниму и заживу. Или вот накоплю на премиум аккаунт, получу доступ к более дорогим заказам, вот жизнь-то начнется. Но, на удивление, ничего такого не происходит. Например, многие авторы на отдельных биржах стремятся сдать тестовые задания, в которых проверяются навыки грамотности. И вот они изучают правила, чтобы выдавать в текстах безупречную орфографию и пунктуацию. Но смысла в этом нет. Идеальное знание русского языка никак не сказывается на заработке денег, а ресурсов и времени на освоение требует немалых. Еще один бессмысленный ритуал – проверка уникальности текста через специальные программы, чтобы они показывали в идеале 98-100%. У некоторых авторов на это уходят часы, хотя это не имеет значения. Да и зачем вообще нужны такие проверки? Только потому, что сказал заказчик? Он, понятное дело, хочет обезопасить себя от плагиата. Но по факту, когда человек создает текст сам, а не переписывает существующий новыми словами, такой текст всегда уникален. Лично я никогда не проверяю свои тексты на уникальность и не знаю ни одного из своих коллег, кто бы маялся подобной ерундой. Но на биржах авторов вынуждают впустую тратить ресурсы, ничего не давая взамен. Следствие номер 8. Постоянный страх. Жесткие ограничения на многих биржах постоянно давят на авторов атмосферой страха. Страха, что забанят, страха, что обманут, не заплатят, а статью заберут и присвоят. Страха, что оставят негативный отзыв. Страха, что упадет рейтинг. Страха, что не будет новых заказов или что попадутся неадекватные заказчики. Эти страхи точат изнутри и сильно выматывают нервную систему. А это еще один фактор, который строит даже не дорожку, а целый проспект к неврозам и сопутствующим заболеваниям. Следствие номер 9. Негативные эмоции. Еще один фактор, который сильно изнашивает нервную систему и ни к чему хорошему не приводит. Многие авторы на биржах сталкиваются с парадоксальной ситуацией. Они видят раскрученных пользователей с высокими рейтингом и ставками. Но когда смотрят их портфолио, понимают, что уровень текстов оставляет желать лучшего. Встает резонный вопрос. За что им платят такие деньги, а мне нет? Я могу писать гораздо лучше, обидно. Суть в том, что на многих биржах есть своя тайная кухня. И если вникнуть в нее, то получится сюжет похлеще детективного триллера. И спекуляции, и подставные лица, и перекупщики, и много чего еще. Но все это особенности сферы. Биржи отнюдь не оплот справедливости. Это коммерческие системы, главная задача которых – не создавать авторам идеальные условия, а зарабатывать деньги. И то, что отдельным копирайтерам такое положение дел может не нравиться, создатели и администрацию бирж не особо-то и волнует. В них, как говорится, собака лает, караван идет. Следствие номер 10. Упущенные новые выгодные возможности. Это может быть следствием как отсутствия новых контактов, так и банальной потери времени. Жизнь проходит, и вернуть драгоценные часы нельзя. Пока авторы, не поднимая головы, генерируют текстовую массу для заказчиков с бирж, вместе с жизнью мимо проходит масса возможностей. Стоит ли оно того, это каждый решает для себя сам. Но уже по итогу, лично я не встречал людей, которые были бы всем довольны и продолжали оставаться на биржах. Кому-то повезло, перерос и отправился в свободное плавание. Другой перегорел и ушел в иную сферу. Ну а кто-то уже 6-й год продолжает терпеть, потому что просто привык. Хотя изначально заходил на биржи только на месяцок-другой, набраться опыта. Ну да. Как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Собственно, вот 20 поводов, по которым я всем своим студентам настоятельно рекомендую держаться от бирж как можно дальше. Они могут показаться вам субъективными. Шардаков все напридумывал, приукрасил процентов на 500 и выдает за истину в последней инстанции. Все это неправда и враки. Он просто завидует. Я не стану вас переубеждать. Если вас все и так устраивает, то эта аудиокнига вам не нужна. Однако, если вы хотя бы частично узнали в описанных выше причинах свою ситуацию или опасения и хотите найти решение, то вас, вероятно, сейчас заботит другой вопрос. Что делать? Разумеется, я написал это введение не для того, чтобы стращать и бежать впереди всех, размахивая руками и крича, как все плохо и куда катится мир. И не для того, чтобы потешить эго. Дескать, смотрите, какой я молодец, эдакий доморощенный Ниро Вульф. Вывел всех на чистую воду, не выходя из комнаты. В этой аудиокниге я хочу поделиться с вами решением того, как можно писать статьи для души, встраивая их в систему и получая прогнозируемый результат в виде денег. Без бирж и без тех негативных аспектов, которые мы рассмотрели чуть выше. Для этого мы будем использовать здравый смысл, немного маркетинга, чуть-чуть интернет-технологий и основы поведенческой психологии. Если вы слушали другую мою аудиокнигу «Копирайтинг с нуля», то могли заметить, что в ней я также рассказываю об этом. Но здесь мы рассмотрим вопрос применительно к статьям и гораздо глубже. При этом аудиокнига, которую вы сейчас слушаете, самодостаточна, и ее одной хватит, чтобы сформировать у вас необходимую системную базу. Давайте начнем с главного. Как вообще можно зарабатывать деньги на статьях, если без бирж? Кто эти деньги платит и за что? Об этом и поговорим в первой главе. Да, кстати, чтобы вы получили максимальную пользу от этой книги, я сделал веб-страницу с дополнительной информацией, на которую буду периодически ссылаться. https://shardakov.ru/sd. Заходите, берите и используйте.